не слишком учтиво оттирает он сукном рукава своего иному или иной, побелевшую от мороза щеку или нос, и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным узорчатым перилам. Легкие, как Меркурий, они подхватывают чету и с нею томчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым поношом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок. То пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда при рассказе о золотой старине изъявляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы», — говорила старушка. «Не знали одышки, оттого, где что легкие у них вытравлены были зельями. Одежа, одежа, мое дитятка, вся как жар горела. На голове шапочка золотом шитая, словно с крыльями. В руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником. Махнет ее раз-другой, и версты не бывало». Но я с старушкой заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь маршалок дворецкий рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом, все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой, опять смотр! Да будет ли конец? Сейчас. Вот костелян и костелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным же злом могучей прихоти, перенесенной из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты в Петербург, в круг полутораста пар, из которых нет одной совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком, перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засуеченная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его. Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра ее стремящей. В этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека. Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи. Глубокие окна, наподобие камер обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пестрых изразцов с китайской живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркой на потолке, и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском, на все это и нам можно бы полюбоваться. Камера обскура, ящик с зеркалами и увеличительным стеклом. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в налощенном штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят перед ними набожно крестные знаменья. Посреди зала в богатых креслах сидит статный мужчина привлекательной наружности в шелковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома Артемий Петрович Волынский.